«Вы спасаетесь бегством?» — поинтересовался он, показывая на чемоданы. «Как это?» — будто не поняла она. «Я собираюсь на уикенд». «Но не вернетесь. Вы испугались, Глория». «Почему вы думаете, что я испугалась?» Она старалась говорить спокойно, однако предательская дрожь в голосе выдавала ее. «Что это с вами? Я не могу отправиться на уикенд, чтобы вы не подумали не весь что». Он пожал плечами. «Неважно, куда вы спешите, Глория. Вы бежите, не так ли?» «Нет», — возмущенно проговорила она. «Что это с вами? Чего вы боитесь?» Шерман улыбнулся. «Можно мне зайти на минутку? Мне надо сказать вам пару слов. Я не хочу опаздывать на поезд». Он пошел прямо на нее, и она отступила. Медленно, словно загипнотизированная, она поставила чемоданы и прислонилась к стене, с опаской поглядывая на Шермана. «Совершенно не стоит бояться, Глория», — говорил он, расхаживая по комнате. «Теперь я держу Инглиша. Он больше не может причинить мне неприятностей. Полиция разыскивает его. Он убил свою любовницу». Она ничего не отвечала, продолжая напряженно смотреть на него. «Сначала я думал, что он доставит мне некоторые неудобства, но теперь с ним покончено. А как у вас дела с финансами, Глория? Мне казалось, что я должен вам кое-что. Разве не так?» «О, это подождет», — сказала она хриплым голосом. «Я... в настоящий момент я ни в чем не нуждаюсь». Шерман улыбнулся. «Первый раз слышу от вас такие слова. Может быть, мои деньги пугают вас? Знаете, это нелепо». «Если они у вас есть, я их с удовольствием возьму, но я не до такой степени стремлюсь получить их». «Нет, я думаю, что это в самом деле так». Он остановился перед окном и стал рассматривать шнур в шторах. «Вот любопытно, какое совпадение. Я ищу как раз такой шнур. Это невероятно, но мне не удавалось найти именно такого цвета». Он снял шнур с гвоздя и внимательно осмотрел его. «Вы не помните, где купили его?» «У Саквилла». Глория неприязненно следила за Шерманом. «Вы уверены?» — спросил он, безмятежно приближаясь к ней. «Мне кажется, у него я тоже был». Она смотрела на шнур, который свисал с его пальцев и которым она задергивала шторы, смотрела глазами, полными страха. «Не подходите!» — истошно закричала она. «Что с вами?» — удивился Шерман. «Чего вы боитесь, Глория? Не говорите мне, что у вас дурное на совести». Он был теперь на расстоянии полуметра от нее. Она бросилась к двери, но он легко настиг ее и накинул на шею петлю. Ужасные вопли девушки замерли, когда он потуже затянул шнур. Силуэт мужчины появился из темноты в тот момент, когда Крайль выходил из машины. «Сэм!» «Ник!» — воскликнул Крайль, останавливаясь и оглядываясь, чтобы убедиться, не видит ли их кто. «Что ты тут делаешь? Что случилось?» «Зайдем, хорошо?» — устало предложил Инглиш. Краль выключил фары и направился к дому. Инглиш последовал за ним. Элен Краль тут же появилась в гостиной. Это была высокая, стройная, молодая женщина со светло-каштановыми волосами, с приятным и живым взглядом. Инглиш часто задавал себе вопрос, почему она вышла за Крайля. Она была слишком красива и слишком молода для своего пожилого мужа, вечно занятого делами. Но вместе с тем, благодаря именно такому различию в возрасте и характерах, они, видимо, хорошо понимали и ценили друг друга. «Пойдем к огню, Ник», — позвала она. «Сейчас я организую стаканчик». «Нет, прошу вас, Элен, не беспокойтесь. Прошу прощения, Элен, но мне необходимо поговорить с Сэмом о делах. Но не убегайте». Элен бросила быстрый взгляд на Крайля, который кивнул головой. «У тебя есть новости об Эдди?» — спросил Инглиш. «Да, он звонил мне», — ответил Краль. «Что с тобой произошло?» «Я отправился в комиссариат, ждал. Капитан Свинни подтвердил, что разыскивает тебя, но пока не имеет никаких известий. Я не сказал ему, что тебя нашли. Ты спасся?» Инглиш горько усмехнулся. «Да, я в конце концов спасся. Марили хотел устроить мой арест на дому, чтобы уладить свои маленькие делишки. Что с Лоис?» «Я не знаю. Эд ищет ее. Он сообщит мне по телефону, если что-нибудь узнает о ней. И, видимо, уже скоро». «Он сказал тебе, что узнал, придя к Карине?» — спросил Инглиш. «Да, Шерман задушил Карину. Лоис тоже там была. Эд нашел ее носовой платок, но он не знает, утащил ее Шерман с собой или нет». Инглиш сжал кулаки. «Совершенно необходимо схватить его, Сэм!» «Но ты сам плохо поступил», — озабоченно проговорил Краль. «Ты должен был спокойно отдаться в руки полиции, когда Марили приехал за тобой. А убегая...» «Я совсем не убегал. Я позволил задержать себя». И Инглиш рассказал Кралю все, что с ним произошло. Адвокат был ошеломлен. «Я сию же минуту отправляюсь к комиссару и расскажу ему об этом», — возмутился он. «Он будет вынужден выслушать меня. Где ты оставил Марили?» «На Хэмптон-Варф. Чик сторожит его. Возьми с собой журналистов, Сэм. Это неплохая мысль. Может быть, Марили и сядет за стол». «Рассчитывай на меня», — пообещал Краль, снова надевая пальто. «А ты, Ник, оставайся здесь и никому не показывайся. Я займусь этим прохвостом Марили». Когда он ушел в гараж, Элен спросила Инглиша. «Вы беспокоитесь о Лоис, правда, Ник?» Он кивнул. «Не думайте о плохом, все уладится. Отдохните немного». «Если этот негодяй убьет ее...» «Не беспокойтесь, Эд найдет ее. Он знает свое дело». «Но Марили направил полицию по его следу. Он даже не знает об этом». «Если его схватят, что же тогда будет с Лоис?» «Не беспокойтесь о нем, он сумеет выкарабкаться». Инглиш повалился в кресло. «Если бы я только знал, где можно найти Шермана. Но не могу же я обшарить весь город, меня задержат через 10 минут». Эд сказал, что пошел повидаться с одной девицей. Мне кажется, он произнес имя Винзор. Он думает, что она знает, где скрывается Шерман.